публичная лекция и научная конференция, посвященные успешному проведению 7-го съезда Трудовой партии Кореи 3 и 5 июня, состоялись в Ставрополе и Минске при участии представителей различных кругов и широких масс России и Беларуси. Выступавшие от души поздравили великого Ким Чен Ына с успешным проведением исторического 7-го съезда Трудовой партии Кореи и избранием его председателем партии. Слушатели публичной лекции в России приняли поздравительную телеграмму на имя Ким Чен Ына.